новый предмет был введен, потому что мы уже все, мы чисто, вот школьники были в курсе дела военных действий нашей страны. Вот совершенно вспоминаем, мы все это военное дело. Товарищ военрук был, раненое плечо, это красивый молодой человек. И рука у него, не помню сейчас, правая или левая, так это еле поднималась. Вот он преподавал военное дело, очень искусно. Это оружие, винтовка, виды пистолетов, наган уметь пользоваться, гранаты. Военное дело было поставлено, это просто на высоту. Наступала зима, снег, даже снег, мороз, если дождливая погода, вот по-пластунски. И с левой стороны винтовка.